Гамилькар отсылал в Карт-Хадашт иберийских коней тысячами. На пахоте, перевозке тяжестей, всюду, где требовалась сила и выносливость, стали использовать коротышек. Так карфагенине называли иберийских коней. Новый учитель. Гамилькар как-то сказал сыну: «Царевичи получают власть от отцов. Мое место займет достойный. Может быть, это будет Магон или Газдрубал». Ганнибал сжал губы. «Нет, Магон и Газдрубал не смогут командовать войском. Их еще не учат стрелять из лука и скакать на коне. Пусть это будет Махарбал, который обучает меня верховой езде». «Пожалуй, насчет Магона и Газдрубала ты прав. Но ведь и Махарбал вряд ли подойдет на эту роль. Представь себе, что его вызовут в Большой Совет. Сумеет ли он состязаться с Ганноном?» Мальчик помотал головой. «Вот видишь, тот, кто меня заменит, должен быть не только прекрасным наездником. Он должен думать за всех, знать больше других». Однажды Ганнибал увидел быстро идущего отца, за которым еле-еле поспевал какой-то человек. У него был белый и гладкий, как страусиное яйцо, череп, оттопыренные уши. На тонкой шее болтался какой-то плоский предмет на черном шнурке. Незнакомец то и дело его поправлял. — Вот ты какой, Ганнибал! — протянул незнакомец, останавливаясь. — Покажи свое искусство, — приказал Гамилькар сыну. Мальчик занес руку назад и метнул дротик. Направленный умелой рукой, дротик попал в деревянный столб. — Молодец! — похвалил Гамилькар. — А теперь подойди. — Познакомься со своим новым учителем. Его зовут Селеном. — А почему у него такое странное имя? — спросил мальчик. — Мое имя? — незнакомец всплеснул руками. — Сколько раз я слышал этот вопрос? — Да, Селен. Но я не спутник Диониса, бога, о котором эллины рассказывают множество небылиц. В отличие от Селена, появившегося на свет в лесу, я родился в Калактисе, на берегу Понта Эвксинского. Запомни имя моей родины — Калактис. Ты видишь, я не толст, как скифская бочка. Меня не водят под руки, не привязывают к ослу. Чтобы избежать насмешек, которые вызывают мое имя, я не беру в рот вина, так что никто не скажет «учитель», а пьян как Селен. — Ты шутник, — сказал Гамилькар, сдерживая улыбку. И, кажется, успел заинтересовать моего сына, хотя он слышит имена Дионис и Селен впервые, как я имя твоей родины. Итак, Ганнибал, познакомься. Селен из Калактиса, учитель эллинского языка. «Эллины — наши враги, не нужен мне их язык», — пробормотал мальчик, опустив голову. Гамилькар недовольно поморщился. «Кто тебе это сказал?» «Ты сам. Помнишь, ты говорил о войнах, которые наш город вел с эллинами, о сицилийце Агафокле, который едва не захватил Карфаген?» «Но ведь это было почти 100 лет назад», — воскликнул Гамилькар. «А теперь греческие города Сицилии и Италии принадлежат Риму. Под игом Рима и великий Тарент, воевавший против римлян и призвавший на помощь царя Пирра. В Таренте много лет жил твой новый учитель, пока не был изгнан римлянами». Ганнибал с уважением посмотрел на эллина, который, очевидно, как и отец, был врагом римлян. «Если хочешь знать, — продолжал Гамилькар, — эллины ненавидят римлян не меньше, чем мы».